у некоторых вот конкретных людей это конкретная фотографическая картинка из жесткого какого-нибудь шведского фильма, да. У некоторых это Люба, девочка. То есть, по сути дела, абстракция вызывает абстрактные какие-то образы. Конечно же, чем больше вот этих вот слов в этих семантических полях, чем чаще человек ими оперирует, тем он дальше от своего цифрового. Тем, к сожалению, он становится все более дискретным. И мы об этом будем специально говорить, когда это у нас получится. То есть он разотождествляется своим телом, разотождествляется своими чувствами и становится роботом. Но вот сюда же, в семантические поля, вкладываются и разного рода установки, чаще вербальные, естественно, хотя они могут быть связаны со всем опытом. И эти установки в разных традициях называются по-разному. Можно вспомнить доктора Лоренса, и такая установка будет называться импринт. Импринт. Импритинг. Вы помните, доктор Лоренс сидел около яичка, яичко вылупилось в тенец, уточка, и она сразу признала его мамой и пошла за ним. Прошло некоторое время, кстати говоря, он проходил мимо стайки этих уже уточек, и эта уточка выбегала из стайки и все равно бежала за доктором Лоренсом. Все думает, что это его мама. Это может называться в гештальт-психологии понятием интроект. Интроект. Попёрзу, прицепёрзу, это непереваренное сообщение. Принятое, непереваренное. То есть принятое без критики. Принятое без критики. Какая-то установка. В нейролингвистическом программировании это может называться просто программа. В переводе программа означает предписание. Предписание, то есть предписано так себя вести, предписан такой стереотип поведения. И вот, в общем-то, у Грофа это примерно называется СОЭКС, или кондиционированный отрицательный опыт. Кондиционированный, как бы сжатый, аккумулированный, собранный в одну кучу. По-русски выражается, это некий стержень, на который человек потом нанизывает события. Еще более проще, как я это себе поясняю, это некая призма, через которую в дальнейшем человек воспринимает мир. Это действительно некие очки, призма, через которую человек смотрит на этот мир. Очень простой вариант для объяснения. Возьмем две категории людей, которые разделяются по критерию восприятия этого мира. Пессимисты. Еще раз. По критерию восприятия этого мира. Например, пессимист и оптимист. По-моему, я так стараюсь на пальцах все это пояснить, и должно вам понятно быть. Что такое пессимист? Идет этот пессимист по Невскому проспекту. И что он видит? И что у него в голове возникает? Одно и то же. Сволочи. Всю Россию против. Ни одного русского названия. Вы посмотрите, нету даже русского названия. Хлеб, и то пишут на каком-нибудь английском языке. Panasonic, Лямонти, чего только нет. И он идет и думает, что вот и нищих сколько стало, и всю Россию продали, и скоро мы все погибнем, и будем придатком американским. Апелликсу. Скажите, правду он говорит? Правда. Чистую правду. Может быть. Сходи, понятно, выходи. Что там? Одни иностранные названия. Дом книги. Дом книги на русском. А на нем книга. Это фамилия, по-моему. Зингер. А, Зингера вы не знали, да? Знать, конечно. Это машинка известная Зингер. Немецкая швейная машинка по имени, по фамилии, вернее, Зингера. Основатель. Очень устойчиво. А, короче говоря, я вам точно могу сказать. Действительно, он правду говорит. Но не полную правду. Девочка, я видел. Да. Говорит правду, но не полную.